как жить с большими ушами. Большие уши — одна из величайших загадок мира, потому что никто толком не знает, что это такое. Например, если вы мужчина с большими ушами, женщины, увидев вас на улице, не будут хихикать, интригующе подмигивать и говорить: «Посмотрите, какие у него уши!» А если и будут, то на этом все и кончится. Для женщины проблемы больших ушей не существует, потому что она может отрастить волосы и прикрыть их. Единственное, что следует помнить в таком случае, волосы надо отращивать по всей длине. Если вы отрастите волосы только в проблемных зонах, то будете выглядеть так, словно надели меховые наушники. Некоторые люди с ушными недостатками в шутку называют свои уши «ручками любви». Однако не следует понимать это буквально. Ведь если во время плотских утех все время держать ушастика за уши, он может решить, что партнер представляет, будто перед ним хоббит. В жизни каждого ушастого футболиста наступает такой момент, когда друзья приходят к выводу, что его голова похожа на кубок ФА. ФА — футбольная ассоциация Великобритании. В этом нет ничего страшного до тех пор, пока вся команда не решит привязать к ручкам разноцветные ленточки и пронести кубок по полю. Именно тогда все веселье, как правило, исходит на нет. Особенно для того человека, чья голова оказалась между этими самыми ушами. Известно, что некоторые знаменитости приклеивали уши к голове, чтобы придать ей более обтекаемую форму. Фокус в том, что клей нужно выбирать достаточно сильный. Нет ничего хуже, чем произвести фурор, появившись на людях с аккуратно прилизанными ушами, а потом почувствовать, как одно из них вдруг вырвалось на свободу, подобно распахнувшейся дверце такси. Обладатели больших ушей, такие как летчики времен битвы за Британию, всегда знают, где находится солнце. Когда солнце оказывается позади ушей, оно ярко подсвечивает их, так что кажется, будто к вашей голове приделаны два китайских фонарика. Если несколько человек вдруг засмеются над вами, и вы заподозрите, что у вас из головы выросла пара резиновых мухобоек, проверьте положение солнца. Когда на землю опускается ночь, судьба продолжает испытывать ушастиков. Переворачивание на подушке требует от них такого же внимания к укладыванию ушей, какое пилот уделяет положению шасси, заходя на посадку. Если ваше ухо ненароком подвернется, окажется под тяжестью вашего веса, и вы проспите так всю ночь, утром оно не только будет торчать, но и, скорее всего, вытянется вперед. А это вряд ли сослужит вам добрую службу в битком набитом автобусе, особенно если он направляется на финальный матч Кубка ФА.